Заплатит, — спокойно возразил Ловцов. — И Фроленков заплатит. — Да ну! — пигриво спросил Фроленков. — Обязательно заплатишь, Анисим. 1130 целковых. Хоть ты из полиции сено отбирал у нас, а все-таки оно краденое. Вот, вот, извольте видеть, как он говорит. Пожаловался Фроленков. — Эх ты, Максим, когда ж ты угмонишься, сумасшедший ты таракан! Самгин встал, сердито сказав, что дело сводится исключительно к прекращению иска на Гайцева, к уплате им 200 рублей. Больше ни о чем я не могу и не буду говорить. Решительно заявил он. — А вы чего молчите? — строго крикнул Фроленков на Хромова и Егерева. — Да ведь мы, что ж, мы вроде как свидетели, — тихо ответил Егерев, а Дудоров добавил. — Нам не верят, вот Максима послали. — Меня послали того ради, что вы трусы, а мне бояться некого, уж достаточно пуган, — сказал Ловцов. Денисов тоже попробовал встать, но только махнул рукою. — Идите в кухню, Егерев, пейте чай. А Ловцов повернулся спиной к солидным людям и сказал, — Вы не можете. — Понимаю, вы противоположная сторона. Мы против вас своего адвоката поставим. Ушли. Фроленков плотно притворил за ними дверь и обратился к Самгину. — Вот, не угодно ли? Но его речь угрюмо прервал Денисов. — Напрасно ты, кум, ко мне привел их. — У меня в этом деле интересу нет. Теперь станут говорить, что я тоже в эту чепуху впутался. — А ты будто не впутан, — спросил Фроленков, усмехаясь. — Вот, Клим Иванович, видали, какой характерный мужичонка? Нет у него ни кола, ни двора, ничего им не жалко, только посмутьянить. И ведь почти в каждом селе имеются 1-2 подобных бездушных. Этот даже и в тюрьмах сиживал, и по этапам гоняли его, теперь обязан полиции без выезда жить на родине. А он жить вовсе не умеет, только вредит. Беда деревни от этких. Все, 5-й год нагрешил, Москва насорила, — хмуро вставил Денисов. Верно, — согласился Фроленков, — много виновата Москва пред нами, пред Россией, ей-богу, право. «Послушать бы, чего он там говорит», — предложил Денисов, грузно вставая на ноги, и осторожно вышел из комнаты, оставив за собой ворчливую жалобу. «Ты все-таки, Анисим, напрасно привел их ко мне». «Ну ничего, потерпишь», — пробормотал красавец вслед ему и присел на диван рядом с Самгиным. «Да, Москва. В 6-м году прибыл сюда Слободской здешний мужик Постников. Сергей. 3 года жил в Москве в дворниках, а до того тихой был работник, мягкой. И такие начал он тут дела развертывать, что схватили его, увезли в Новгород, да там повесили. Поспешно было сделано, в час дня осудили, а на утро казнь. Я свидетелем в деле его был, сильно удивлялся. Стоит он эдкой, непричесанный, а говорит судьям, как власть имущий.